Слово «товарищ» было, однако, в донеповской России не только словом, оно было стилем советской жизни. Покроем служебного френча, курткую мехом наружу, штемпелеванным валенком, махоркую в загаженных советских учреждениях, селедочным супом и мороженой картошкой в столовках, салазками и пайком. Как ни ненавидели советские служащие товарищей большевиков, они мало-помалу все же сами под игом советской службы становились в каком-то утонченнейшем стилистическом смысле товарищами. Целый день, не сходившее с уст и наполнявшее уши слово, проникало, естественно, в душу, и что-то с этой душою как-никак делало. Слова — страшная вещь, их можно употреблять в суе, но впустую их употреблять нельзя. Они живые энергии и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей. Так мало-помалу обрастали советские служащие обличьем товарищей, причем настолько не только внешне, насколько стиль жизни есть всегда уже и ее сущность. Но стилистически превращаясь в товарища, советский служащий оставался все же непримиримым врагом той власти, которой жизнь заставила его поклониться в ноги. Эта вражда советского служащего к коммунистическому владычеству нашла себе, быть может, самое острое выражение в тех теориях, что были выработаны русской интеллигенцией для оправдания своей коноссы. Когда сломился бойкот, и антисоветские элементы в массе своей пошли к большевикам, прежде всего, конечно, по безвыходности своего положения, они прикрыли эту сдачу своих позиций, с одной стороны, теорией необходимости спасения того, что было создано в России не большевиками и должно остаться и после них, а с другой — теорией внутренней борьбы через завладение аппаратами управления. Так, под слоем товарища, рядовой советский служащий, словно штатскую жилетку под форменным френчем, всегда таил и изредка незаметно поглаживал в своей душе сакраментальный слой заговорщика. Все те, кто бывал в ранний период большевизма по каким-нибудь важным делам в советских учреждениях, очень хорошо, конечно, знают то, о чем я говорю. Во всякое учреждение входили все мы как в психоаналитический институт. Первым шагом, от которого зависело все, была правильность социологического диагноза, прозрение заговорщической жилетки под коммунистическим френчем. Помню, как я однажды приехал из деревни в один из комиссариатов по очень важному делу, от которого зависела участь многих близких мне людей. С полчаса ходил я, пользуясь всеобщей толчеей, по анфиладам министерских комнат, всматриваясь в обличье товарищей и стремясь глазом прощупать жилетку. Дело было дрянь, и я совсем уже собрался было уходить, чтобы где-нибудь на стороне поискать броду, как вдруг мне бросились в глаза на одном из френчей плотные золотые пуговицы, украшенные колонками судейского ведомства. Старинный, доброкачественный вид этих пуговиц сразу же внушил мне какое-то повышенное доверие к их собственнику. Дождавшись, пока он освободился, я подошел к нему со своим деликатным делом. Он явно неприязненно осмотрел мою солдатски-товарищескую наружность, но сочувственно остановил взор на камне моего кольца. Между нами быстро и таинственно проскользнула немая тень какого-то пароля, и дело мое неожиданно приобрело благоприятный оборот. Этот феномен непроизносимого пароля наблюдался мною в первое время большевизма во всех учреждениях, вплоть до военных комиссий и окружных штабов. Только он и делал для всех некоммунистов возможной жизнь в коммунистической России. Хотя в этом пользовании немым паролем и не было ничего нравственно недопустимого, в нем все же было нечто стыдное, Ведь и на фронте всегда бывало стыдно идти, согнувшись по окопу. Согнувшись же, так или иначе, мы все под большевиками ходили. В разрешении называть себя товарищем со стороны настоящих коммунистов, в каком-то внутреннем подмигивании всякому псевдотоварищу, брось, видна птиц по полету, в хлоптах о сохранении своего последнего имущества и своей как-никак единственной жизни, во всем этом постоянно чувствовалась стыдная, кривая, согнувшаяся перед стихией жизни спины. Лицемерия во всем этом вначале не было, но некоторая привычка к лицедейству перед жизнью и самим собою все же, конечно, слагалась. Но так нравственно, благополучно дело обстояло только первое время, пока революция была стихией, пока русский человек спасал всего только свою голую жизнь, пока он отчетливо внутренне знал, где его правда и на чем он сам, в конце концов, твердо стоит. Чем дальше развивалась революция, тем глубже закрадывалась нравственная порча в душу русского человека, и прежде всего советского служащего. К моменту начала Деникинского наступления в целом ряде людей чувствовалось уже не только наличие двух лиц, но и лицо двуличия, то есть полная невозможность разобраться, какое же из своих лиц, товарищеское или заговорщическое, они действительно ощущают своим. К этому времени большое количество советских служащих было уже до некоторой степени устроено большевиками и потому ощущало какую-то неуверенность в своих предощущениях Деникинского прихода. Подмосковные крестьяне также чувствовали надвое. Они определенно хотели поражения большевиков, но, несмотря на это желание, они все же побаивались победы генерала Деникина. С кем они и за кого они не знали, да и знать не могли. Но сильнее и страшнее всего это жуткое двуличие чувствовалось в те дни в рядах кадровых военспецов Красной армии. В самый разгар Деникинского продвижения, когда по обывательской Москве ходили слухи, что уже заняты Рязань и Кашира, мы сидели как-то с женой в гостях у старорежимного офицера. В прекрасной реквизированной квартире было тепло и уютно. На столе красовались громадный пирог, коньяк и ликер. На окне чутким часовым сидел чисто вымытый, расчесанный пудель. Кроме нас, хлебосольные хозяева пригласили еще несколько человек гостей. Среди них несколько красных военспецов. Это была моя первая и единственная встреча с перелицевавшимися русскими офицерами. Впечатление от них у меня осталось, несмотря на густую именинную идиллию, крайне жуткое. Вывернутая наружу красная генеральская подкладка была у всех присутствующих явно подбита траурным крепом. Это исчерно-красное все друг в друге чувствовали, но, несмотря на объединявшую всех старую дружбу, все же друг от друга скрывали, и не только потому, как мне показалось, что все друг друга стыдились, но и потому, что никто не был, безусловно, уверен в другом. Разговор шел, конечно, о Деникине и о его наступлении. Одним из присутствующих развивалась очень заумная теория о возможности захвата Москвы Мамонтовым на том основании, что он одновременно казак и регулярный кавалерист. Казачество, доказывал оратор, стихия свободы, кавалерия — принцип закона. Соединение же свободы с законом и есть высшая мысль военного искусства России и русского, антипрусского понимания воинской дисциплины. Запомнившийся мне Хомяков от кавалерии говорил о наступлении Мамонтова, как будто бы речь шла о войне англичан с бурами. Слушали и возражали красные спецы внешне в том же объективно-стратегическом стиле, но по глазам и за глазами у всех бегали какие-то странные огненно-лихорадочные вопросы, в которых перекликалось и перемигивалось все — лютая ненависть к большевикам с острую завистью к успехам наступающих добровольцев, желание победы своей, оставшейся в России офицерской группе над офицерами Деникина, с явным отвращением к мысли, что победа своей группы будет и победой совсем не своей Красной Армии. Боязнь развязки с твердую верою «ничего не будет, что ни говори, наступают свои». Во всех разговорах вечера все время двусмысленно двоилось все. Все зорко смотрели в оба. Все раскосым взором раскалывали себя и друг друга, лица клубились обличьями, обличья проплывали в ничто. Атмосфера была жуткая и призрачная, провоцирующая, провокаторская. Но самое страшное во всем было то, что люди-то были самые обыкновенные и по мирному времени вполне хорошие. Но как ни страшно было двуличие защитное, много страшнее было двуличие творческое. В деревню, даже подмосковную, большевизм проник не сразу. Месяца через три после большевистского переворота приходили к нам описывать живой и мертвый инвентарь представители земельной комиссии, выбранные еще при Шингареве. Чистые, степенные, богобоязненные мужики-синяки хозяйственно ходили по двору и дому. По-цыгански дергали за хвост лошадей, щупали коров, тщательно прикидывали заведущими глазами, на сколько пудов сенной сарай и сколько лет простоит Рига, явно раздумывали, как бы все это половчее перехватить в свои руки. Господам все равно не удержаться, и тут же сочувственно причитывали, что деется, барыня, что деется, смотреть тошно. С весны все начало меняться. Кулаки-синяки, хозяйственники-богомолы, длиннобородые, отступили в тень, замолчали. Выдвинулась совершенно другая компания, социологически очень пестрая, и бедняки, и дети богатеев, но психически единые, все люди, которым было тесно в своей шкуре и своем быту, безбытники, интеллигенция. Был среди них слесарь, вылечившийся толстовством от запоя, московский лихач, ни одну зиму, продрогший под окнами яра, со страстную мечтою хоть бы разок посмотреть, как там господа с барышнями занимаются, матрос дальнего плавания и какой-то старый бритый городской человек с благородной физиономией капельдинера. Но во главе всех все же настоящий крестьянин, хорошо мне знакомый Свистков. Мужик как мужик. С малолетства грешил водочкой, хорошо играл на гармоне. До войны был в деревне человеком совсем завалящим, но с фронта вернулся героем-кавалером. Лицо самое обыкновенное, только глаза грустные и с сумасшедшенкой. Вот эта-то компания и вошла в управление уездом. Я постоянно имел с нею дела и хорошо ее изучил. Ни в одном из ее представителей не было ни малейшего намека на какое бы то ни было двуличие, хотя у каждого, по крайней мере, по два лица. Если эти два лица не превращались в двуличие, то только потому, что они существовали не одно под другим, как у интеллигентов, совслужащих, а откровенно рядом, как настоящая жизнь и фантастическая роль. Я не думаю, чтобы ставка на театральную стихию революционной фантастики была у большевиков сознательным расчетом провокацией, но в той смелости и уверенности, с какой они разнуздывали ее в русском народе, был все же какой-то безошибочно зоркий инстинкт путей своего успеха. Как-то под вечер, когда трудовое наше хозяйство возвращалось с поля к нам на двор, на чистокровной английской, реквизированной по соседству кобыле, влетел уже известный на весь уезд Свистков. На нем был офицерский френч, галифе и новые щегольские сапоги. Уже издали, увидев нас, он форсисто прибоченился и пустил лошадь в галоп. Внезапно осадив ее, он чуть не слетел, но кое-как выправился, обвел всех хмельным, беспокойно счастливым взором, спешился, не без конфуза поздоровался за руку и начальнически попросил провести его по полям, посмотреть, в каком состоянии у нас полевые работы. С час, если не больше, ходил он в каком-то административном восторге по озимым, огороду и саду, возбужденно рассказывая о себе, показывая себя, но нисколько не интересуясь успехами нашего трудового хозяйства. После этого посещения Свистков пропал из виду. Изредка, однако, доходили слухи, что он уж очень крутит. И вдруг неожиданная весть. Отличился при усмирении беспорядков в далеком от нас небольшом городке и получил крупное назначение. Рассказ о подвигах Свисткова я слышал из уст очевидца, моего хорошего знакомого, старого крестьянина. Рассказывая о происшедшем, он был бледен, весь трясся и, крестясь, все время оглядывался по сторонам. Беспорядки были самые пустяковые. Несколько купцов, кожевенников и хлеботорговцев сговорились ввиду припрятанных запасов с пожарной команды, что она своевременно даст знать о приближении ожидавшегося в городе реквизиционного отряда. Команда, которой были обещаны большие чаевые, выпила, очевидно, загодя, переусердствовала и, заслышав о красноармейцах, откровенно ударила в набат и послала верхового с эстафетой по купеческим дворам предупредить, что наступают. Вышла огласка. Рефтрибунал раздул дело и приговорил трех мятежных буржуев к расстрелу. Выполнение приговора было поручено Свисткову. И вот тут-то и обнаружился в нем какой-то фантастический выверт души. Прибыв в город с отрядом красноармейцев, он распорядился выгнать на площадь не только осужденных, но и их родственников. Когда обезумевшие люди были доставлены, он приказал им размостить часть площади и вырыть могилу. Бросившихся было с воем к ногам его лошади людей, он чуть не затоптал, объявив, что всех, кто вздумает выть, он живьем зароет вместе с приговоренными. Оторопевший народ перекрестился и молча приступил к работе. Когда все было кончено, Свистков выстроил родственников в шеренгу, лихо проскакал несколько раз по снова замощенной ими площади и, прокричав какой-то невразумительный коммунистический бред, медленно отъехал со всем отрядом к трактиру. Возвращаясь спустя несколько месяцев после описанного происшествия порожняком из Москвы, я повстречался на совсем уже трухлявом мартовском шоссе с каким-то показавшимся мне знакомым мужиком, бившимся над тяжелым возом дров. Не брала тощая лошаденка. Я слез помочь и узнал Свисткова. — Здравствуйте, Свистков. — Здравствуйте, Федор Августович. — Что же, опять крестьянствуете? — А что прикажете делать? — Да ведь слышно было, вы в большие люди выходили. — Нет, нам, мужикам, не выйти, не нашего это ума дело. — Что так? — Да без ума-то, видите ли, я немножко неловко проворовался, а потом за это время много греха на душу принял. Чай слышали? Как не слыхать? Мы стронули воз и расстались. Пожимая Свисткову руку, я не испытывал к нему ни малейшей неприязни. Спровоцировала человека жизнь, потерял подлинное свое лицо, вкрутился в какую-то дьявольскую фантасмагорию. Мало ли чего не бывает с душой человека. Случай со Свистковым больше, чем случай. Не все низовые советские управители на местах были Свистковыми, но, думаю, мало в ком совсем не было свистковщины. Роль, кураженье, какая-то инсценировка своего собственного «я», какое-то внутреннее самопровоцирование, вечно мелькающее оборотничество бесспорно играли в большевистский период революции совершенно исключительную большую роль. Внешне это оборотничество казалось особенно страшным на административных низах, и притом тем страшнее, чем удаленнее от центра. Но внутреннее оно было, быть может, еще много страшнее в центре, в мирной обстановке лавкаческого циркулирования безликих, двуликих и двуличных субъектов в бесконечных управлениях, комиссиях, подкомиссиях, заседаниях и совещаниях. Одновременно со свершавшимся укреплением революции в жизни и большевиков в революции во все административные центры все гуще и гуще стали проникать и плотнее вживаться в них те самые интеллигенты и обыватели, которые изначально, никак не принимая большевиков, шли к ним только по нужде и со скрежетом зубовным. В засасывающем, разлагающем этом процессе защитное трагическое двоеличие первого периода мало-помалу начинало превращаться в агрессивное двуличие, в гнусность совершенно откровенного оппортунизма. Люди, которые в начале большевистского господства еще прощупывали пуговицы своей заговорщической жилетки, как крест на шее, прохаживались накануне НЭПа по недавно еще грозным и противным учреждениям уже совершенно откровенно, расстегнув казенные френчи на все пуговицы и отнюдь не скрывая своей инородной подоплеки. Аналогичный процесс происходил одновременно в коммунистических рядах. К тому времени, как антисоветская интеллигенция в советских учреждениях начала ходить нараспашку, некоторые коммунисты начали напяливать интеллигентские заговорщические жилетки на свои коммунистические френчи. Уходя все глубже и глубже в быт и не справляясь с его революционизацией, революция сама все больше и больше обрастала бытовым жирком. На почве одновременного оскудения как революционного, так и контрреволюционного идеализма с каждым днем все быстрее развивается отвратительный процесс лицемерного перепуска революции в контрреволюцию и обратно. Возврат к старым формам экономической жизни, названный новой экономической политикой, был в конце концов ничем иным, как радикальным и декларативным закреплением этого перепуска. В провозглашении НЭПа в последний раз с громадную силою сказалась основная стилистическая черта ленинизма — какое-то исступление и юродство лукавого упростительства. Но кто бы додуматься мог прекратить мелькание красно-черной через полосицы до НЭПовского периода путем до гениальности смелого утверждения, что красное и есть черное, что старая экономическая политика и есть политика новая, что контрреволюционное устремление есть одновременно сверхреволюционное наступление революции. В НЭПе оборотнические провокаторские стихии революции достигают своего кульминационного пункта. Если это сознается далеко не всеми, да и теми, кем сознается, ощущается далеко не всегда, то причина этому исключительно в прозаичности НЭПа, как территории реализации оборотнических энергий большевистской России. Оно, конечно, черт с рогами и копытами гораздо виднее черта в пиджаке и без всяких атрибутов потустороннего мира, но зато всякий неприметный черт много страшнее всякого очевидного. После НЭПа оборотничество приобретает совершенно новый характер. В нем не остается ничего ни от трагического двоеличия, ни от химерического двуличия, ни от фантастической утраты всякого лица. Из явления трагической глубины оно превращается в явление утомленной поверхности, в прибрежную рябь отбушевавшего океана, в переливчатую дружбу кулаков и советов, в откровенное обменивание деревенскими священниками живоцерковных настроений на земельные прирезы, в постепенный переход совхозов на хозяйственный расчет, в нарядные театральные туалеты оголенных жен совспецких френчей, в скрипичные ключи писательских спин в цензурных заведениях, в пьесы Луначарского, чуть ли не на всех сценах Москвы, и так далее, вплоть до взимаемых ныне красных процентов с черных доходов и горных домов. И все это под праздный гром советских передовиц о посрамлении буржуазной культуры и насаждении пролетарской морали. Дальше идти некуда. Во всем этом колесо лицемерного оборотничества мелькает уже с такой мерной ровностью и быстротой, что минутами кажется, будто оно остановилось, стоит. Но это, конечно, только кажется. Надеюсь, что я не буду не понят. Выдвигая во главу угла жуткое явление оборотничества и утверждая рожденного революцией и воспитанного большевизмом оборотня как основного врага демократии, я бесконечно далек, конечно, от огульного обвинения всей оставшейся в России интеллигенции и всех пошедших на службу к большевикам людей в зараженности этим явлением. Доказывать это мне не приходится, ведь уже... Я защищал служилое сословие совработников и совспецов с решительностью, подавшей повод к определению меня как ультрафиолетового сменовеховца. Выделение какого-нибудь одного явления из ряда других совсем не означает отрицание всех, кроме выделенного. Если бы я не верил, что русские люди, и прежде всего, конечно, невидные эмигранты, а еще невидные люди советской глуши, таят в себе и как-то защищают свои подлинные лица, как отцветы единого лика России, я бы не надеялся на грядущую победу демократии над рабствующим и порабощающим химеризмом советского оборотничества. Победа эта, думается, придет. Однако не скоро. Основной психологической предпосылки демократизма, ощущению свободы как права на неприкосновенность своего лица и долга уважения такого же лица в каждом другом человеке, после всего того, что пережито Россией, будет очень, конечно, трудно пробиться к свету и власти. Оборотничество еще держится очень крепко. Самую страшную для демократии его цитаделью является все нарастающее сближение между обоими полюсами русской политической жизни, между вечерней зарей чернеющего коммунизма и стремящейся к красному восходу монархической ночью. Это оборотническое сближение больше, чем голый факт. Все чаще встречаемся мы с его отражением в теоретических построениях тех идеологов антидемократизма, что представляют собою осознание всех противодемократических энергий русской жизни и потому, быть может, наиболее влиятельных врагов демократии. Но об этих врагах необходима особая и подробная речь.